Мне хочется надеяться, что книги мои, издаваемые в Советском Союзе, внесут хотя бы небольшую лепту в дело лучшего взаимопонимания между нашими народами и сумеют снискать симпатию и расположение советских читателей. Бернгард Гржимик, 1982 год. Глава первая. Я гость Москвы. Я брожу один по ночной Москве. Как я парил на кране над Красной площадью. У зубров в Приокском. Долго не раздумывая, я толкнул массивную вращающуюся дверь и вышел из высотной гостиницы «Ленинград» на улицу. Затея была, прямо скажем, несколько рискованной. Я решил в первый же вечер своего прибытия в Москву один, без чьей-либо помощи, познакомиться с этим знаменитым городом. Работники зооцентра и представители Министерства культуры, встретившие меня в аэропорту и проводившие сюда до гостиничного номера, раскланялись и ушли, предполагая, что я буду отдыхать после дороги. Но я жаждал деятельности и не хотел терять времени зря, поэтому и решился отправиться один, как говорят, на свой страх и риск. Итак, я здесь, впервые в жизни переступив границу Советского Союза. Прохожие на улице, которых я расспрашивал, как пройти к Кремлю, хотя и не понимали ни по-немецки, ни по-английски, ни по-французски, а я, к сожалению, не владею ни одним из славянских языков, но слово «Кремль» было ясно всем, и мне любезно указывали дорогу. Светофоры, по указке которых можно кое-как пролавировать меж бесконечных потоков машин, здесь, как и повсюду в мире, нервно мигают своими красными и зелеными огнями, только москвичи, точно так же, как и жители нашего Франкфурта, обращают на них внимание лишь тогда, когда поблизости находится милиционер. Это было настоящее маленькое приключение. Вот так блуждать по незнакомому городу, притом в роли глухонемого. Правда, читать я немного научился. Пока летел в Или из Копенгагена до Москвы, я не терял времени зря и выучил наизусть русский алфавит. Меня уже давно огорчал тот факт, что, получая письма от своих советских коллег-зоологов, я не был в состоянии даже разобрать хотя бы фамилию отправителя на конверте. Для того же, чтобы узнать, что в них пишут, мне приходилось их каждый раз передавать для перевода во франкфуртскую городскую управу, а там только один человек свободно владел русским языком. Итак, овладев алфавитом, я мог теперь по буквам разобрать любую вывеску над магазином. Магазины в Москве большей частью открыты допоздна, что удобно, потому что успеваешь закупить продукты даже после окончания рабочего дня. Многие из названий показались мне удивительно знакомыми. Так, разобрав по слогам одну из светящихся неоновых реклам, я прочел слово «парикмахерская» и сразу же догадался, что там такое, потому что по-немецки «парикмахер» означает «изготовитель париков». Над московскими продовольственными магазинами часто можно увидеть вывеску «гастроном», что тоже абсолютно понятно. «Шлагбаум» по-русски тоже «шлагбаум». «Капельмейстер» произносится как «капельмейстер», и еще много знакомых для себя слов я нашел в русском языке. Например, «почтамт», «рюкзак», «курорт». На вокзалах объявляют маршруты поездов, а бюстгальтеры называются так же, как и у нас. В ГУМе, многоэтажном, самом большом магазине Москвы, я без всякого труда объяснил на пальцах, что мне нужны две иголки, забыл взять из дома. И мне их не только тут же раздобыли, а просто подарили, ни за что не хотели взять денег. А поскольку выяснилось, что я позабыл дома и бритву, то сразу же приобрел себе и безопасную бритву. 6 марок, Русские лезвия оказались тончайшими и на редкость хорошими. Помазок же, на котором было написано «Made in Germany», оказался чересчур жестким.